Глава 21. Нормально поспать в эту ночь почти никому не удалось. И у каждого были на то свои причины. По большей части кулинарного толка. Банкет на завтра запланировал совсем не роскошный, но с приглашением едва ли не всей деревни. Свыше 100 человек придет точно. В не таком уж большом папином доме все 100% не поместятся, а вот в саду места хватит всем. Папа еще вчера на своем бессменном и бессмертном пикапе съездил к нескольким соседям и привез целую прорву пластиковой мебели, столов и стульев, и даже начал расставлять их в саду, пока мама трудилась на кухне. И мы с Мияби туда же последовали, а затем и все остальные гости, включая Амацу Номая. Признаться, я несколько нервничал от перспективы встречи Кагами и Девятихвостой, но сомневаться в мастерстве притворства Амацу-сенсей мне не стоило. Я бы и сам поверил, что передо мной обычная скучающая и немного ворчливая старушка, решившая побывать на свадьбе родственников и помочь. «Современная еда слишком сложная», — жаловалась Каноха-сан, нарезая овощи способом, подсмотренным в кулинарном шоу. «В 60-х нам хватало рыбы и риса. Сейчас же всем мясо подавай, а оно вредно для пищеварения. Вот в здоровье сегодня доктор Ивада рассказывала». Подробный пересказ медицинского шоу для пожилых отлично дополнял образ типичной бабушки, у которой на все есть свое мнение, почерпнутое из телевизора. Разве может она являться одной из самых могущественных кицунэ? Это настоящая Каноха Амацу, приехавшая к нам из горной деревушки в окрестностях Киото. Почти сам в этом уверился, пока слушал о том, насколько вредно и красное мясо, белое мясо, животные жиры, сладости и вообще любые продукты, что не были у нас распространены ранее первой половины прошлого века. Кофе, опять же. У нас раньше был только чай, и потому не было всех этих страшных болячек. Наши организмы сами справлялись со всем. Вот мне уже 75 или 76, какой сейчас месяц? А чувствую себя не хуже, чем в 60, и память лучше, чем у молодой. Под утро мы с Мияби все-таки урвали несколько часов сна на футонах в гостиной. Девочек отпустили с кухни еще раньше, но, судя по звукам стрельбы и взрывов из комнаты Тики, спать они не стали, решив, что сон у них есть каждый день, а шанс зарубиться вместе с лучшей подругой в новомодный шутер выпадает только эпизодически. Им разве не положено в этом возрасте интересоваться отоме играми про любовь и романтику, а не геноцидом мутантов и пришельцев? В 7 утра всех подняли ужасные инфернальные вопли. Как бы у папы нового сердечного приступа от этих звуков не случилось. Источник их определенно — кот. В его мряу так и слышалось: «Я разорву тебя на 1000 клочков, несчастная!» Вскочил с пола, как был в трусах и майке, и бросился во двор, где и завывал Дандо-сама. Не знаю, принял ли он мое вчерашнее предложение. Демонстрация того, что находится под кошачьим хвостом, ставшая мне ответом, при желании трактуется в любую сторону. Надеюсь, во дворе меня не поджидает красная женщина. Так и представляю ее восклицание «Ты опять!», когда появляюсь перед ней в таком виде. Но нет, конечно же нет. Хотя наша гостья и была наряжена частично в красное. Традиционное одеяние жрицы Инари с алыми штанами Хакама и теми же мотивами в накидке Хаори. Более простое, чем в день гонок. Видимо, перед Кагами и мной у Хикару Тян желания красоваться не возникло. Я ведь не великий Цукино Тенкай. И как такой небольшой по размерам зверь способен выдавать настолько громкие звуки? О ловкости женщины, без всяких лестниц, забравшейся на крышу сарая, можно только позавидовать. И с инстинктом самосохранения у последовательницы Инари тоже полный порядок. Не самое разумное, правда, решение — прятаться от кота на высоте. «Дандо-сама, не надо, это гостья!» — выкрикнула матушка, тоже не задержавшаяся в доме. «Да тут в пору визита половины соседей ждать!» Или сил самообороны, поспешно переброшенных с ближайшей военной базы для отражения атаки кайдзю. «Шшшш! Мрррррр!» Рык кота, повернувшего голову к Кагами, отлично подошел бы тигру, и мама спряталась за спину вышедшего во двор папы. Следом и все остальные появились. «Дандо-сама, пожалуйста, прекрати!» Папа со свойственной ему решимостью встал между женщиной и чудовищем. Если бы не Иди Хиро повезло родиться в другую эпоху и ином сословии, стал бы он по-настоящему эталонным самураем. «Ой!» Тика явно собиралась что-то ляпнуть про то, что узнала тетеньку с гонки, но сообразила, что наш с ней отец от нежелательной информации оберегается. Кот повернулся к Хикару но Йори хвостом и начал скрести землю лапой, как будто закапывает экскременты, а далее шокировал сестренку. Быстро, но не теряя кошачьей вальяжности, оказался у ее ног, потерся о девочку и замурлыкал так громко, что и на крыше сарая наверняка слышно. В его взгляде, пойманном мной на мгновение, читалось: «Тунец должен быть огромным». Хотя, может, это мне почудилось. Кошки ведь не обладают навыком беззвучного диалога. Нет же? А вот на Ринне и Мияби, находящихся поблизости, Данда-сан шикнул так, что те предпочли сделать шаг назад от папиного питомца. Минут 10 ушло на суету с лестницей, что хранилось в том же сарае. Но ее нужно найти, достать, поставить, убедиться, что кота поблизости нет, и только затем пригласить гостью спуститься. Я за это время успел сходить и надеть штаны. Зрелище толстяка в трусах — это эксклюзив. На Рюгоку Кокуги-кан билеты за большие деньги продают ради его демонстрации. Так что нечего Хикару-тян баловать, посмотрела и хватит. «Спускайтесь, госпожа», — пригласил папа как раз к тому моменту, как я вернулся в штанах и футболке. «Позвольте вам всем представить мою кузину Хошину Хикару», — сказала мама, пока жрица находилась еще наверху. «Хикару-сан — Каннуси в храме Инари и согласилась провести сегодняшнюю церемонию. Надеюсь, что случившееся не изменило ее планов». «Это досадный курьез», — ответила последовательница Инари. «Конечно, я проведу церемонию, ничто этому не помешает. Подержите, пожалуйста, лестницу, тут так высоко, я боюсь высоты». Эти лисицы не могут не играть с чужими эмоциями. Если Хикару тут чего-то и боится, то кошачьих когтей. «Круть!» обозначила Тика, так и не озвучив, что с Хошину школьницы уже знакомы. Все ее внимание занимал ласково мурлыкающий и трущийся о ноги котик. Вот девичья ладошка прикоснулась к шерстке за ушком, и мурчание стало еще громче. А во взгляде Кагами столько веселого злорадства читалось, что прямо хоть сохраняй про запас в японский злорадный банк, если бы таковой существовал. На Данда-саму мама и вовсе как на героя глядела. Чувствую, тот получит свою заслуженную рыбину не только от меня. Может быть, это начало новой большой дружбы между котом и лисой? Скорее всего, нет, и уже завтра все станет на свои привычные места. С видом императрицы, почтившей своим вниманием челядь, Хикару Нойори спустилась с небес, то есть с крыши сарая на землю. Тика Тян взяла кота на руки, чтобы удержать от новых провокаций, и унесла в дом. Сопутствующее выражение лица сестренки можно охарактеризовать как «абсолютное счастье». «Неплохо ее понимаю. Я бы и сам не отказался погладить, а тем более подержать на руках котика, тем более такого особенного. Жаль, демо-период у дружелюбного Дандо-сама неминуемо закончится». Какое-то время ушло на общее знакомство с новыми лицами. Сначала Кагами представила своей родственнице папу, а затем уже он на правах хозяина дома всех остальных, кроме Амацу-сенсей и вовсе не вышедшей на шум. Крепко спала, наверное. Или решила, что еще одна встреча с разъяренным Дандо-самой ей пока что ни к чему. Когда Хикару-тян подошла раскланяться с Ринной и Мияби, обе синхронно чихнули. «Как? Почему? Я ведь не дурак и на всякий случай проверил семью Цуцуи при помощи пыльцы после гонки с ожидаемым результатом. Красавицы, умницы, но не лисицы. У меня в носу от Инари Цуме тоже засвербило, но я никак этого не показал. Ни единым движением брови, не говоря уже про нос. Ниида Макото, мой сын, важный сотрудник в крупной компании. Так меня отец охарактеризовал». «Очень приятно познакомиться», — сказала Хикару, глядя мимо меня. Внимание ее доставалось чихнувшим, а не какому-то невзрачному толстяку. Или попыткам и самой не среагировать на пыльцу. Я заметил, что Мика то и дело совершает чересчур глубокий вдох. Не иначе, как дыхательное упражнение, позволяющее себя контролировать. Да что же так явно? Прямо захотелось поправить и научить другому способу, чего я бесспорно не стал делать. Не от собственного лица точно. Приближающуюся волну цветочного запаха я уловил заранее, но не подал вида. Она накрыла нас, когда всеобщее знакомство уже было закончено. Всегда узнаю этот аромат. Китагава-сан. «Хиро, гости у тебя тут, я смотрю». Страшная бабка, не изменяющая своему слегка потрепанному кимоно, окинула взглядом собравшихся, и ее, как будто бы рентгеновские глаза, остановились на Хикару-тян. «А, поняла, к свадьбе приготовление. Я тогда позже загляну. Не прогонишь старуху?» На секунду встретившись глазами с Хикару Нойори, Китагава-сан ей очень почтительно поклонилась. «Доброго вам утра, Каннуси-сама», — сказала ведьма. «Да принесет вам Инари изобилие всякого от щедрости своей небесной». Выпрямилась и ушла. Признаться, мне было бы очень любопытно посмотреть на встречу двух старух, девятихвостой и непонятного происхождения. Думается, они уже почувствовали друг друга. «Спасибо всем за теплое приветствие. У нас мало времени». Очень деловитым тоном женщины, привыкшей повелевать, обратилась Хикару. «Синтоистского святилища в этой деревне ведь нет? Это плохо, но решаемо с вашей помощью. Мне потребуется самая большая комната вашего дома, чтобы оборудовать временный алтарь и помощник. Желательно мужчина, так как нужно будет поднимать тяжести». Выбор получался безальтернативным. Папа-сердечник, ему нагрузки не рекомендованы. Я особенной физической силой не выделяюсь, но что там могут быть за тяжести? Диван передвинуть. С этим как-нибудь справлюсь, а потому вызвался с вежливым поклоном. Да и очевидно же, что хитрая лисица искала повода со мной познакомиться, присмотреться к человеку, назначенному для нее связным от Хидео-сана. «Давайте я вам помогу, Каннуси-сама», — сказал я. «Можете обращаться ко мне просто по фамилии Хошино», — милостиво разрешила женщина. Легкое высокомерие ее не красит. «Возьмете мой багаж? Вон он, у ворот. Только аккуратнее, пожалуйста, он тяжелый и хрупкий». Большущий деревянный чемодан, напоминающий о славных временах, когда мы с Анушей ездили в командировку, стоял у входа во двор. Видимо, там, где был вынужденно брошен, когда на лесу напал кот. Я взялся за ручку, чтобы понести в дом, и едва-едва оторвал ношу от земли. «Осторожнее, очень прошу», — забеспокоилась жрица. «Как она вообще эту тяжесть сюда доперла? И как добралась до фермы? Может быть, обернулась лисой вместе с чемоданом? Смена облика вообще учитывает багаж или только одежду? А если за спиной будет рюкзак, он посчитается одеждой или грузом? А может быть, есть некая максимальная сопутствующая масса?» Как много вопросов. Если бы каждая смена ипостаси не выделяла те самые вибрации имени Одина, демаскирующие оборотня, непременно стоило бы поставить множество экспериментов. Не для того, чтобы в дальнейшем активно пользоваться превращениями. У меня с ними и так перебор в сравнении с предыдущим Макото, годами обходившимся без лисьей формы. Но как же интересны подробности! Нужно будет обязательно расспросить Амацу-сенсей. Не стал изображать из себя мачо, каким не являюсь. Взялся за ручку чемодана двумя руками и потащил его, пыхтя и упираясь. «Как же вы, одна со своим багажом сюда, добрались?» — спросил у Хикару, наблюдающий за мной с легкой насмешкой. «Принять сейчас помощь от папы, мамы или Мияби стало бы потерей лица, и потому я терпел». «На такси?» — ответила Кицуне с самым невозмутимым видом. «Водителю тоже было тяжело, но он справился». «Не удивлюсь, если она специально положила в чемодан чугунные блины от штанги или набила его камнями. По-настоящему тяжело. Хотя изображал я, что мне еще труднее. Дышал так, будто сейчас рухну, щеки раскраснелись под рекой. Но дотащил и от любой помощи отказывался, показывая мнимую мужественность. Как же потешалась Хикару Тян! Не вслух, но по глазам я видел, что ее до нельзя забавляет зрелище пухлиша, пытающегося быть сильным мачо. Подвременное святилище, безусловно, была выбрана гостиная, она у папы с мамой просторная. Изобразив еще раз невиданную силу, я и правда передвинул диван, а также убрал со стены телевизор. Место экрана и занял алтарь Инари. Интуиция меня в очередной раз не подвела. Я был целиком прав. В чемодане обнаружились металл и камни. Да, в виде множества лисьих статуэток, но суть, а точнее вес, от формы не меняется. Кроме бронзовых и каменных изображений кицунэ, в чемодане нашлись раскладной столик, какому и предназначено быть алтарем, отрез чистого белого шелка и крупная шкатулка с резным орнаментом в виде все тех же лис. Внутри, как мне известно, госинтай — священный предмет, в котором воплотится дух Инари во время обряда. Интересно, если две жрицы начнут свои молитвы в разных частях страны одновременно, божественный дух проявит многозадачность или один ритуал выйдет пустым? Да-да, я тот еще богохульник, унаследовал сию черту от наставницы. Шкатулка помещается на алтарь. Вокруг жрица расставила те самые невероятно тяжелые статуэтки. Мешочек с рисом, тоже увесистый, пару бутылочек саке, чашки с солью, связки побегов молодого бамбука и жареный тофу абура-аге, Прямо слюнки потекли. В герметичном контейнере привезла, вероятно, для того, чтобы самой всю дорогу не облизываться. А если я умыкну кусочек, ничего ведь страшного. Это же для кицунэ подношение, то есть для меня? Прямо ловушка, но я в нее не попадусь. И сестренка, очень надеюсь, тоже. Довершили обстановку ветви дерева сакаки, украшенные бумажными лентами, поднос со жреческим жезлом и ритуальный колокольчик. Без ударов колокол ни один обряд ведь не считается. Боги, они же только на звук реагируют, прямо как Google Ассистент. Может быть, гуру наставницы и есть на самом деле божество, просто необходимо обладать тысячелетней мудростью, чтобы это распознать. Во время приготовления алтаря Хикару Нойори подробно все объясняла. Как будто мне интересна религия. Пришлось с увлеченным видом внимать рассказам женщины про символизм даров и величие Инари. В последнее она почти не верила, выдавала заученную базу, не более того. Несколько раз мимо как бы невзначай проходила Кагами, проверяла, что жуткая настоятельница тюремного храма не обижает ее несмышленного сыночку. Перебор с паранойей, но мне без обмана приятна ее забота. Один раз с вальяжным хозяйским видом в гостиную зашел Данда Сама. Выдал недовольное мря, чем заставил Хикару вздрогнуть, и гордо удалился, показав, кто в доме настоящий хозяин. Как мне почудилось, очень поспешно ушел, так как почти сразу в гостиную заглянула Тика Тян. «Теть, привет! Братик, а тут котика не было?» — спросила она, наверняка разрушив любые подозрения в свою сторону, если те и имелись. «Был и убежал, да?» «Ну ничего, я его еще поймаю». По выражению лица, слышавшей это инарийки, читался вывод, что сестренка у меня безумна и собирается поймать как минимум крокодила. К полудню все приготовления завершились. Гости заняли свои места, жених с невестой переоделись в праздничное, и пришло время церемонии.